Глава 55. Ника. Мне кажется, или все на меня смотрят? Все учителя, которые встречаются мне в школьных коридорах, все как будто шушукаются за спиной. Я как будто слышу «замуж, замуж, муж». Или у меня паранойя? Скорее всего. Не может же вся школа об этом знать, да и вряд ли им это так уж интересно. Знает только Вика, благодаря Косте. Но вчера я ей особо ничего не объяснила, потому что, ну, немного не до этого было. Всю ночь и часть утра. В общем, в школу я пришла на сильно подгибающихся ногах. И у меня такое ощущение, что все знают, каким откровенным и жарким развратом я недавно занималась, и об этом шушукаются за моей спиной. После первого урока ко мне заглядывает секретарь. «Вероника Андреевна, вас директор вызывает». Мои и без того трясущиеся колени становятся просто ватными. Я сама собиралась к Ирине Александровне, а она первая меня вызвала. Не к добру это, точно не к добру. Вхожу в директорский кабинет, чувствую себя провинившейся школьницей. «Здравствуйте, Ирина Александровна». «Здравствуйте, Вероника Андреевна. Я слышала, вы вышли замуж». «Да от кого она успела услышать?» Такое ощущение, что по школе сплетни разносятся со сверхзвуковой скоростью. «Все верно. Стараюсь держаться спокойно и уверенно. Я уже неделю замужем, и, кстати, я хотела...» «Надеюсь, это не повлияет на качество вашей работы?» «Естественно, нет». «Что за бред? Как это может повлиять?» «А, кажется, я понимаю, как. В школе привыкли, что на меня можно вешать все подряд. Внеклассные мероприятия, дополнительные уроки, походы в музеи. У меня же нет семьи, а значит, полно свободного времени. Я хотела бы взять небольшой отпуск за свой счет. Решаюсь я. У меня медовый месяц и...» «Вероника Андреевна, вы серьезно? Вот так, без предварительной договоренности, посреди четверти, когда у 9-х классов намечаются контрольные сочинения, а у 11-х вообще? Как вам такое в голову пришло?» Сначала я пытаюсь несмело возражать. Потом просто молчу. Через 5 минут уже чувствую себя виноватой. Это из-за меня у школы такие низкие показатели. Это я что-то не дорабатываю и недостаточно стараюсь. Из кабинета директрисы выхожу полностью раздавленная. Какой медовый месяц? Об этом даже мечтать нельзя. В лучшем случае на зимних каникулах смогу вырваться на недельку. И то не факт. К обеду я понимаю, что мне не кажется. Мое замужество — главная новость дня, а может, и всей недели. И взгляды мне не мерещатся, и разговоры за спиной. Рассказываю об этом Косте, так же, как о своем фиаско с директрисой, и иду в учительскую. Вхожу, и меня встречает нестройный хор голосов. «Поздравляем!» Громче всех кричит Вика и Аня с Настей. «Поздравляем с замужеством!» «Спасибо!» Смущаюсь я. «Ну и со всеми остальными приятными событиями тоже поздравляем». «С какими еще событиями? Что случилось? Опять что-то в моей жизни произошло, а я не в курсе? У меня уже глаз дергается». «Вы о чем?» Напряженно спрашиваю я. «Ну, ты же ждешь ребенка?» Я отрицательно мотаю головой. «Нет». «Правда? Ну, конечно, правда. Я бы знала». «Да что они все, сговорились, что ли? Почему все вокруг так уверены, что я беременна?» «То есть вы просто так поженились?» — спрашивает Аня. «Мы поженились по любви», — почти что огрызаюсь я. «Так внезапно?» «Но почему они все бьют по больному?» «Ну да, я выскочила замуж под действием прабабушкиной настойки, но вас всех это вообще не касается». «Вы же совсем недавно встречаетесь», — выдает мою тайну Аня. «Вряд ли больше месяца. Еще недавно ты его игнорила и динамила. Помню, как он ждал тебя у школы, а ты просто проходила мимо. А теперь я его жена». «Вот это любовь!» — мечтательно тянет одна из наших учительниц. «Вот это мужик!» — добавляет вторая. «Мой 3-й год вокруг да около ходит. Не готов он, видите ли». «Мой бы так и ходил, если бы я не намекнула». Вступает Настя. «Очень-очень прозрачно намекнула». «А мне пришлось сыграть на ревности», — признается Аня. И после этого со всех сторон начинают сыпаться откровения. Я через его маму зашла, мы с ней сразу нашли общий язык, а ему уже деваться некуда было. Мне вообще пришлось ультиматум объявить, мол, долго сиськи мять будешь. Или пошли в ЗАГС, или я присмотрюсь к своему начальнику. Все смеются. А Светлана, наша учительница химии, которая всегда меня недолюбливала, вдруг выдает: «Да, наверное, там такой мужик, что без слез не взглянешь. Раз так быстро замуж позвал, что-то с ним не так. Видимо, никто за него не идет». Я задыхаюсь от возмущения. Если честно, мне просто хочется вцепиться ей в волосы. Я и так на пределе, но это... Мой Костя — красавчик, мечта любой женщины. Он успешный, у него свой бизнес, он хочет детей, он любит меня, он... Да он просто идеален. Вдруг понимаю я. «Точно», — слышу чей-то голос. «Наверное, мужичонка там так себе». «Ну все, во мне проснулась деревенская баба. Сейчас я точно оттаскаю кого-то за волосы». Боже, какое счастье, что в этот момент распахивается дверь и входит он. Не знаю, как другие, а я вижу его как будто в ярких лучах прожектора. И он прекрасен как бог, а в его руках торт и шампанское. «Костя». Я бросаюсь навстречу своему мужу и слышу дружный вздох восхищения за спиной. «Да, это мой муж. Выкусите, куры завистливые». Все, уронив челюсти, смотрят на него, а он на меня. Обалденно приятное чувство. Такой красавчик, такой хулиган. Это сразу видно. Я прямо-таки чувствую, что в детстве он помотал нервы своим учителям. Такой невыносимо харизматичный плохиш, которому хочется сразу же отдаться. Ой, что это за мысли у меня? А ведь раньше я на таких мужчин даже не смотрела. Они казались мне, во-первых, слишком опасными, во-вторых, абсолютно недосягаемыми. С таким мужчиной надо быть королевой. И Костя ведет себя так, что я себя ею чувствую. «Дамы, добрый день», — произносит он. «Он что, думает, этого хватит на всех?» Слышу я где-то за спиной язвительный шепот все той же Светланы. У моего котика тоже прекрасный слух, и он отвечает. «Он так не думает». Дверь снова распахивается и входит Пашка Кабан с еще огромными двумя тортами в руках. Следом за ним Михей с гигантской корзиной фруктов и сыров и Кеша с ящиком шампанского. «Девочки, гуляем!» Слышу я восторженный писк за спиной и общий восхищенный вздох, который захлебывается, когда в дверях появляется новый персонаж — директриса. «Что тут происходит? Алкоголь в школе? Вероника Андреевна, это вы... Что вы себе позволяете?» «Черт, все, плакал мой отпуск, а может и моя работа. Я просто хотела немного отметить. Алкоголь в школе недопустим. Ой!» Она внезапно тоже захлебывается в словах. «Варлам! Приветствую, Ирина Александровна!» Мой дядя элегантно целует ручку директрисы и произносит. «Простите, засранцев, не подумали, что алкоголь в школе под запретом. Не волнуйтесь, мы сейчас унесем шампанское». За нашими спинами раздается дружный разочарованный вздох училок и писк. «Не надо!» А Варлам продолжает. «И доставим его в атмосферу. И сегодня я от имени Кости и моей любимой племянницы Ники приглашаю всех на вечеринку». «В честь свадьбы?» — спрашивает Аня. «В честь медового месяца и свадебного путешествия». Он обращается к директрисе. «У нас же не будет проблем с тем, чтобы отпустить Нику на пару недель?»